Глава 11. Кеша, Геша и Сомов. Кеша и Геша рассудили верно. Нечего ждать Сомова во дворе, а потом гнаться за ним на троллейбусе. А если он вздумает поехать к профессору на такси, то дело совсем швах. Нет, лучше махнуть на Арбат заранее и дождаться Сомова у профессорского дома. Например, в том садике, где они с Рыжим подсматривали за Витькой. Так и сделали. На троллейбусе добрались до Плотникова переулка, свернули направо и осторожно вошли в знакомый двор. Правда, знаком он был только Кеше, а Геша представлял его себе лишь по рассказам друга. Но это не помешало ему сразу обнаружить место, где Рыжий с Гешей таились в кустах. Оно и в самом деле было лучшим для тайного наблюдательного пункта. Высокие густые кусты шиповника около профессорской «Волги». Она стояла все так же, накренившись на правый бок, смяв своей тяжестью резину на спущенном баллоне. Друзьям везло, двор был пуст, и никто не помешал им прокрасться в кусты и занять наблюдательную позицию. Неудобно было лишь то, что шиповник отчаянно кололся. Но если замереть и не двигаться, разведчик должен уметь замереть и не двигаться, то можно терпеть. Даже привыкаешь. Как к крапиве, если в ней долго лежать. Кеша однажды на спор пролежал в крапиве целый час, и ничего. Чесался только потом по-страшному. А шиповник не крапива, хотя, скорее всего, часом здесь не отделаешься. Они лежали, молчали, вели непрерывное наблюдение в четыре глаза. Наблюдать было незачем. Вот вышла тетка с авоськой. В авоське пустые бутылки из-под молока. Вывод. Пошла в магазин. Въехал во двор на велосипеде какой-то парень в трусах и майке. Взял велосипед на плечо. Вошел в профессорский подъезд. Вывод. Покатался, устал, вернулся домой. А велосипед, между прочим, гоночный. Кеша даже хотел такой. Но родители на этот счет имели другое мнение. Почему-то. Из того же подъезда выбежал мальчишка лет 9 с игрушечным пистолетом в ручонке. Постоял, прицелился куда-то. Потом посмотрел на кусты и пошел к ним. Вывод. Сейчас обнаружит наблюдательный пункт. Так и есть, обнаружил. Остановился у зеленого заборчика, уставился на разведчиков круглыми глазами. «А чего вы здесь делаете?» — спросил он, как один отрицательный герой из кинофильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Кеша даже не стал искать вариант ответа, бросил. «Иди, иди отсюда!» Мальчишка не ушел, законючил. «Нет, правда, чего вы здесь высматриваете?» Это был уже нестандартный вопрос, и отвечать на него следовало нестандартно. «Не уйдешь немедленно, получишь по шее!» Кеша просто попугал мальчишку. Не стал бы он в самом деле бить маленького, это нечестно. Но угроза подействовала. Мальчишка ушел с независимым видом. Мол, я вас совсем не испугался, просто мне по делам надо. Наблюдение продолжалось. Становилось скучно. Кроме того, шиповник все-таки кололся. Потому что долго лежать неподвижно нельзя. Не имеет рука или нога. Или рука и нога вместе. Но тут во двор вошел новый объект наблюдения, и Кеша с Гешей мгновенно забыли о неудобствах. Это был Сомов. Сомов подошел к профессорской машине, постучал ногой по спущенному колесу, присвистнул, сказал вслух: «Как тебя, бедолагу?» Потом поставил свой кожаный саквояж на асфальт, сложил руки рупором и крикнул: «Федор Петрович!» Потом подождал чуть-чуть, опять крикнул: «Федор Петрович!» На третьем этаже в открытом окне появилась голова в огромных очках. Человек посмотрел сквозь очки во двор, сказал приветливо: «Ах, это вы, Алеша! Я сейчас спускаюсь», и исчез из окна. Судя по очкам, это была профессорская голова. По Гешиному и Кешиному разумению, к каждый порядочный профессор должен носить очки. Это солидно. Это свидетельствует о научном складе ума. А Сомова, оказывается, зовут Алешей. Смешно. Взрослый дядька, а зовут Алешей. Не Алексеем Сарафановичем, к примеру, а как мальчишку, Алешей. Это уж никак не свидетельствует о его научном складе ума. Ну и профессор, когда вышел из подъезда, оказался каким-то нетипичным. Только очки у него от профессора, а все остальное от кого-то другого. Ни тебе бородки испаньолки, ни тебе животика, ни тебе обычной профессорской рассеянности. И молод он, не старше Кешиного отца, и одет в тренировочный костюм. Он подошел к Сомову, заулыбался, руку ему пожал. «Жду вас, Алеша, как вечного избавителя. Это ворюга-то вечный избавитель. Принесли, Алеша?» «Как обещал, Федор Петрович. Вам просто повезло, что у меня инструменты как раз завалялись». «Повезло, говорите. Ну, это как посмотреть». И оба смеются. Сомов тихонечко, вежливенько подхихикивает. А профессор во весь голос. Смешно ему, видите ли. «Покажите, Алеша». «Подождите, Федор Петрович, давайте сначала колесо посмотрим. Где это вас угораздило?» «Даже не знаю. Вчера приехал, все было нормально». Сомов сел на корточки около колеса, поколдовал там над чем-то, выпрямился. «Над вами подшутил кто-то, просто выпустил воздух. Накачаем и порядок». «Хороши шутки. Вместе с воздухом инструменты улетучились. Выходит, они легче воздуха». И опять смеются. «Над чем?» «Сомовская шутка копейки не стоит, а профессору весело. Как будто не Сомов это, а народный артист Аркадий Райкин. Сейчас мы вам инструментики отдадим, колесико накачаем». Сомов говорил с профессором, как с балованным ребенком. Открыл саквояж, достал оттуда брезентовую сумку с ключами. «Проверьте, все ли здесь». «Сейчас проверим». Профессор обернулся к подъезду и позвал кого-то. «Иван Николаевич, помогите мне». И вот вам сюрприз. Из подъезда спокойно вышел районный уполномоченный Иван Николаевич в полной форме капитана милиции. Подошел к машине, взял у профессора инструменты. Сказал солидно: «А чего же не помочь?» Кеша с Гешей изумленно переглянулись. Вот, оказывается, на какое задание уехал Иван Николаевич. Нет, не зря он тогда предупредил Гешу, чтобы тот не волновался. Мол, все будет в порядке. Позвонил профессору, рассказал про Сомова и про Витьку. Потом приехал к нему и дождался Сомова. Не в кустах шиповника, заметьте, а в удобном кресле в профессорской квартире. Вот в чем преимущество милиции над частным сыском. А бедный Сомов просто обмер. Вероятно, появись сейчас дух Пичугинской Волги, Сомов меньше бы испугался. Он даже осел как-то, а может, это у него коленки подогнулись от неожиданности. Но надо отдать ему должное. Быстро пришел в себя. Подтянулся, выдавил улыбочку. «Здрасте, Иван Николаевич. А вы, оказывается, знакомы?» «Благодаря тебе», — сказал Иван Николаевич. «Это как же?» «А вот так, попался ты, Сомов, как кур в ощупь». Иван Николаевич употребил поговорку из лексикона бабы Веры. «А ведь предупреждал я тебя, не воруй». «О чем вы, Иван Николаевич?» Ну прямо ангел с крылышками. Глаза вытаращил, вроде бы ничего не понимает. «Откуда взял инструменты?» «Купил». «У кого?» «У спекулянта какого-то. Разве их всех запомнишь?» «И давно купил?» «С неделю будет». «Врешь ты, Сомов, нагло и беспардонно. Не купил ты эти инструменты, а упер их из машины Федора Петровича». «Я?» «Ну просто актер Смоктуновский, а не Сомов. Какая гамма переживаний?» «И Витька слесарь для тебя их упер, по твоему поручению. Ты и навел его на машину». Тут Сомов перестал изумляться и сыграл негодование, махнул рукой в досаде, сказал веско и решительно: «Прежде чем зря обвинять, вы бы доказательства предъявили». «Пожалуйста». Тут Иван Николаевич вытащил из брезентовой сумки ключи, целую охапку. и показал Сомову. Ключи-то профессорские. «Написано на них, что ли?» — огрызнулся Сомов. «Написано», и Иван Николаевич протянул ключи Сомову. Тот взял один с презрительным видом, посмотрел и от неожиданности выронил. Ключ упал на асфальт, глухо звякнул. Геша чуть слышно хихикнул в кустах, а Кеша гневно взглянул на него. Геша зажал рот ладошкой и уткнулся лицом в траву. Профессор взял один из ключей, внимательно рассмотрел надпись. «Этот инструмент украден у профессора Пичугина», — громко прочитал он. «И вправду убедительно, добавить нечего». Сомов сунул руки в карманы, сгорбился, как-то сразу постарел. Добил его таки надпись, сделанная надымом. «Когда вы успели?» — спокойно спросил он. Не заламывал руки, не форсировал голос. Просто спросил, как человек, который смирился с проигрышем. «Это не мы», — сказал Иван Николаевич, — «это наши помощники». И Кеша с Гешей подумали, что Иван Николаевич поступает даже чересчур честно. Сомову он мог бы и не говорить сей правды. «Какие помощники?» «Вот эти», — Иван Николаевич обошел машину, раздвинул кусты. «Вылезайте, герои!» Как он узнал, что Кеша и Геша спрятались в профессорском дворе? И как он узнал, что спрятались они именно в этих кустах? Не в подъезде, не за баками с мусором, а в кустах. Всевидящий он, что ли? Или на него тоже духи работают? Кеша на секунду допустил такую мысль, но тут же ее с негодованием отбросил. Не могли духи открыться взрослому человеку. Просто это у Ивана Николаевича профессиональный нюх. Кеша, как мы уже знаем, был увлекающийся и восторженный мальчик, а Геша – рациональный и логичный. У него возникла другая мысль по поводу всевидения Ивана Николаевича, но он приберег ее на потом. Тут Иван Николаевич заметил Гешин распухший нос и Кешин заплывший глаз. «Кто это вас так разукрасил?» «Витькины дружки», – злорадно сказал Кеша. «Но мы им тоже дали как следует». «Не сомневаюсь», — согласился Иван Николаевич и спросил у Сомова. «Что ж твой напарник с детьми воюет?» «Я о его делах знать не знаю», — нагло заявил Сомов. Он во все глаза смотрел на Кешу и Гешу. Не мог поверить, что эти юнцы были виновниками провала его во всем продуманной системы. Он, десяток собак, съевший на автомобильных махинациях, проиграл не милиции, а желторотым пионерам. С этой мыслью Сомов смириться не мог. «Заливайте, Иван Николаевич», — сказал он. «Причем здесь мальчишки? А при том, что мы тебя и Витьку ловили, а поймали они, и ключи они пометили». «Как это им удалось?» «Профессиональная тайна», — улыбнулся Иван Николаевич. «Важно, что удалось, а, Сомов?» «На этот раз ваша взяла», — сказал Сомов и отвернулся. Стал на небо глядеть. Он все-таки умел проигрывать. Этот тихий человечек не шельмовал, не пытался разжалобить начальство. Он помнил старый закон карточной игры. Проиграл — плати. Придется платить. Иван Николаевич вынул из кармана свисток на длинной цепочке и коротко свистнул. Из переулка во двор въехал желтый милицейский газик с синей полосой на боку и надписью «Милиция». «Все у вас продумано», — со злостью сказал Сомов. «Вон и канарейку запасли». «А как же ты думал, — удивился Иван Николаевич, — что я на свидание с тобой пришел? Я тебя, милый, брать пришел». Из газика вышли два милиционера, взяли Сомова под белые руки и повели к машине. Один из них подхватил инструменты, другой — сомовский саквояж. «Иван Николаевич, вы с нами?» — спросил шофер газика. «Езжайте», — сказал Иван Николаевич. «Я с ребятами прогуляюсь», — подмигнул Кеша с Гешей. «Согласны?» «Согласны», — сказали хором Кеша и Геша. У них и раньше иногда так получалось. А теперь, когда они с братьями-близнецами Рыжим и Красным познакомились, совсем часто стали хором говорить. «Ну, тогда прощайтесь с профессором и в путь». Профессор, похожий на тренера по боксу, пожал руку сначала Кеше, тот ближе стоял. Потом Геша. Сказал серьезно. «Спасибо, ребята». Помахал им и побежал в подъезд. А Геша спросил у Ивана Николаевича. «Он и вправду профессор?» «Еще какой!» – заверил Иван Николаевич. «Самый знаменитый». Они втроем вышли на Арбат, и Иван Николаевич купил всем мороженое. Шоколадную трубочку за 28 копеек. Каждому по трубочке, и себе тоже. И все они ели его прямо на улице, и Иван Николаевич ел, несмотря на то, что был в полной форме капитана милиции. Ел и не смущался, а Кеша с Гешей подавно. «Как вы узнали, что мы в кустах?» – спросил Кеша. Иван Николаевич хмыкнул. «Пусть тебе Геша объяснит. Он у нас владеет дедуктивным методом мышления». Геша мороженое уже доел. Он вообще быстро съедал любое мороженое. А за 28 копеек особенно быстро, потому что оно вкусное и с орехами, и ему ничто не мешало говорить. «Вы позвонили в отделение, и дежурный вам сказал, что я звонил. А зачем я мог звонить?» «По делу Сомова. Что могло появиться такого в этом деле?» «Только то, что Сомов едет к профессору». «Могли мы не воспользоваться возможностью лично уличить Сомова?» «Нет, не могли». «Значит, мы во дворе». «Логично?» «Логично», — согласился Иван Николаевич. «Ну а как же я вас обнаружил? Ведь двор-то велик». Тут Геша помялся и честно признался. «Этого я не понимаю». «Эх, Геша!» — вздохнул Иван Николаевич. «Самое сложное ты понимаешь. Ишь, какую стройную цепь ассоциации вытянул. А где просто пасуешь? Я же вас в окно увидел. Ждал Сомова в квартире Федора Петровича, и сначала вас углядел, и видел, куда вы спрятались». Геша стало стыдно, но не очень. Все-таки самое сложное он понимает. Это Иван Николаевич признал. А простое можно и не заметить, дело обычное. «И все же, как вы сумели пометить инструменты?» – поинтересовался Иван Николаевич. «Извините нас», – сказал Геша, – «но это не наша тайна». И сказал он это так серьезно, что Иван Николаевич понял. Нельзя тайну раскрывать. Все-таки он был понятливый человек, хотя и взрослый. «Ладно, храните вашу тайну. Родителям можете рассказать, в каком деле вы участвовали. Но под большим секретом», — он усмехнулся. «Небось, донимали они тебя вчера, а, Кеша?» «Донимали», — признался Кеша. «Вот и расскажи. Пусть пахают, поудивляются. А я, в свою очередь, о вас тоже кое-где расскажу». И шли они так, разговаривали. Потом еще раз мороженое ели и простились уже у самого дома, как лучшие друзья.